А к югу до самой реки, которую отсюда не видно. А деревня, через которую мы проезжали? Она принадлежит мне. Принадлежит тебе? Да, он почесал кончик носа и смущенно улыбнулся. Там около 70 домов, они все сдаются за номинальную плату. Почти вся земля сдана в аренду, поэтому и большая часть домов отдана работникам. Вот так феодализм! Еще какой! Послушай, ты, наверное, хочешь переодеться или еще что-нибудь. Я пойду сварю кофе и жду тебя внизу. В ванной комнате Фрэнни обнаружила чугунную ванну и умывальник, все в пятнах и щербинах. Когда она повернула бронзовый кран, он задребезжал и застучал, потом с яростью пожарного бронспойта выплюнул ржавую струю воды. Фрэнни посмотрелась в большое настенное зеркало и поправила волосы. Ее все не покидало ощущение нереальности происходящего. Будто она попала в другое измерение, где были свои неизвестные ей законы. В холле чувствовался сильный запах кофе, когда Фрэнни спустилась вниз, прошла через короткий коридор и очутилась в большой кухне, имеющей домашний обжитой вид. Медные кастрюли стояли на полке над плитой, стены были увешаны связками лука и чеснока, игрушечные машинки выстроились вдоль полочки валийского кухонного шкафчика, потрепанная тряпичная туфля лежала на дряхлом диване. Открытая дверь вела в посудомойню. Оливер сидел за старым сосновым столом с телефонной трубкой около уха, угрожающе далеко откинувшись на стуле и стуча карандашом по колену. Позади него булькала кофеварка, на которой горела красная лампочка. «Ну хорошо, я буду в конторе днем, но всего час или около того. Сегодня у меня мало свободного времени». Он подмигнул вошедшей Фрэнни. В углу сосредоточенно возился, устраиваясь поудобнее на подстилке, капитан Кирк, копавшийся в своих игрушках. Он сопел и пыхтел, а его хвост яростно мотался из стороны в сторону. Окна выходили во внутренний двор, который сейчас был в тени. На улице стояли ржавый вертел для мяса и садовая мебель. «Хорошо, в 3 часа. Жду», — произнес Оливер с неохотой и повесил трубку. «Нет покоя грешникам». Фрэнни посмотрела на него. «Арендаторы. Вечные проблемы. Я прям как советник по брачным делам». Он без всякого интереса просмотрел почту. «Меня больше всего пугает то, что они действительно следуют моим советам». «Может, ты даешь хорошие советы?» — предположила она. «Нет, я просто умею выглядеть убедительно». Он подошел к шкафу и достал 2 чашки. «Сколько здесь прислуги?» — спросила Фрэнни. Он покачал головой. «Никого». «Никого?» Она была удивлена. «А та женщина, которая встретила нас, миссис Дигдетт?» Оливер поставил чашки на стол. «Миссис Бигбейн?» «Нет, она живет с мужем в деревне. Когда мне приходится уезжать, она остается с Эдвардом. Еще каждый день приходят 4 женщины, чтобы убрать в доме». Он, прищурившись, посмотрел на конверт, вскрыл его пальцем, пробежал глазами письмо и бросил в мусорную корзину. «А кто же готовит?» «Миссис Бигбейн или я?» Он ткнул себя большим пальцем в грудь, потом, повернувшись к кофеварке, выключил ее и наполнил чашки. «Боюсь, здесь все довольно скромно и даже примитивно. Все деньги уходят на содержание дома. Он очень долго был почти заброшен и теперь в совершенно отчаянном состоянии. Сахар или молоко?» «Черный, спасибо. А ты получаешь какие-нибудь субсидии?» «Совсем чуть-чуть от фонда «Английское наследие» и местного совета. Но это лишь часть того, что необходимо, небольшой взнос».